Как-то я прочитал статью Кузнецова к истории вопроса о применении термодинамики в биологии. Статья заканчивается так. Очевидно, наступит и такое время, когда в этом вопросе будет выяснено многое и никогда все. Мне кажется, что эти слова можно отнести не только к предмету любой науки, но и к способам овладения ею. Вряд ли когда-нибудь будут созданы методы преподавания и системы учения, полностью свободные от недостатков и противоречий. Едва ли не главное из этих противоречий, противоречие между огромностью того, что нужно узнать, и краткостью жизни, выраженное в афоризме древнегреческого врача Гиппократа. Жизнь коротка, искусство долговечно. Останется не разрешено и неразрешимо, сколько бы ни удлинялась человеческая жизнь и как бы ни ускорялись методы обучения. Вот откуда постоянное и острое чувство нехватки времени, о котором пишут участники спора. Его испытывает и студент, и ученый, и учитель, и ученик, и писатель, и читатель. От него не избавишься никогда. Это чувство вычеркивает скуку жизни, порождает мучения и радости, лишает покоя. Ему можно посвятить книгу и книги. Впрочем, с этого начинается Фауст Гёте. Покуда мы живы, нам всегда не хватает времени. Сетовать на это так же странно, как странно было бы печалиться, что нам нужно дышать и есть. Разумеется, это не значит, что с высоты вечных категорий можно отмахнуться от практических проблем, связанных с нехваткой времени у тех, кто учится. Хочется здесь напомнить еще об одной неотъемлемой стороне всякого постижения знаний. Нередко, когда говорят о трудовом воспитании студентов, странным образом забывают, что само по себе учение – труд, который воспитывает и формирует человека. Покуда мы будем заставлять студентов оправдываться в том, что они учатся, покуда мы не вспомним, какая огромная работа, настоящее учение само по себе, покуда мы не рассеем представление о легкости студенческой жизни, основанное на впечатлениях чисто внешних, о жизни, при которой где нужны противоядия, чтобы студент от великой учености не впал в разные грехи, до тех пор у нас будут появляться недоучки. Ученость не может быть слишком великой, а такие взгляды на студенчество очень близки представителям невежд о легкости умственного труда и подготовки к нему. Обычно так полагают люди, которые сами учились кое-чему и кое-как, и полагают, что все науки может заменить житейский здравый смысл, здравый человеческий рассудок. О том, как подводит этот житейский здравый рассудок человека, пытающегося на его основе решать научные проблемы, писал еще Энгельс в «Антидюринге». Здравый человеческий смысл – весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования. Высказывание это часто цитируется, но редко принимается за предостережение. Когда-то романы о формировании молодого человека назывались «Годами странствия и учения». Романтика студенческих странствий воспета и утвердилась в жизни. Не стало ли время прославить романтику учения, романтику постижения не внешней, внутренней сути науки? Извечный студенческий спор. Одни сетуют, что учение не дает им радости. Тут и растерянность перед обилием задач, и непривычка к учению, наконец, усталость. Вполне реальные причины. Другие упиваются чувством радости от того, что учатся любимому делу. Проблем через край, занятия, работы, домашние хлопоты, настоящее колесо. Тягостна ли такая жизнь? Вовсе нет. Она полна радости и смысла, говорит, например, один будущий журналист. Но, высказав свою точку зрения, он и слышать не хочет голосов, которые ей противоречат. А ведь слова о тяжести образования для будущего журналиста – благодарная тема. Ему бы разобраться в истоках настроений, с которыми он не согласен, вдуматься в доводы противников, переубедить собеседника.